Комиссар Кеттерли поднял руку и сделал из-за спины Новотни знак сенатору. «Господин сенатор, позвольте, пожалуйста, задавать вопросы мне». Рихард Робертс пожал плечами. «Как вам будет угодно», — сказал он и откинулся в кресле. Огромный нож для разрезания книг выглядел в его могучих руках перочинным. Кеттерли обратился к шоферу. «Несколько вопросов, которые я хотел бы задать вам, одобрены господином сенатором. Поэтому можете отвечать на них без колебаний. Ясно?» «Конечно», — сказал шофер, пребывавший, очевидно, в полном неведении, о чем должна идти речь. «Сколько машин имеется в доме?» «Три. Кадиллак, Мерседес 190 SL и карман Гио, уважаемые госпожи». «Вы обслуживаете все три?» «Да, все три». «В чем состоит ваша работа?» «Я слежу за их внешним видом, мою, произвожу мелкий ремонт, регулярно отгоняя на техническую профилактику. Такие задачи у любого домашнего шофера». «Вы вводите все три?» «Новот не кивнул». «Да». «Где находятся документы на автомобиль, когда вы сидите за рулем?» «В Кадиллаке, в правом боковом кармане. В двух других — в левом боковом кармане». «И ни в одной в отделении для перчаток?» «Нет. На этот счет имеется строгое указание господина сенатора. Отделение для перчаток в машине — это все равно, что ящик его письменного стола». «Иногда там остается письмо или какой-нибудь документ», — сказал Робертс. «И пришлось указать шоферу...» «Понятно», — сказал Кеттерли. «Положение сидения водителя во всех машинах соответствует вашему росту». Сенатор Робертс скривился и покачал головой. «Уважаемая госпожа, очень...» Новот не подыскивал нужное слово, чтобы выразиться с достаточным почтением. «Изящно. И в большинстве случаев она... выдвигала сиденье вперед до отказа». «Благодарю», — сказал Кеттерли. «Вы водите машину в перчатках?» Кристоф Новотни ответил на этот вопрос не сразу, и Хорншу удивился, почему комиссар оставил его напоследок. Какое-то время шофер вглядывался в лицо Кеттерли с большим напряжением, чем до сих пор. «В форменной одежде полагаются перчатки из серой замши», — ответил он наконец. «Господин сенатор придает этому большое значение». Кеттерли кивнул. «И последний вопрос. Вы, конечно, тоже ничего не знаете о телеграмме, которая была отправлена отсюда вчера ночью по телефону. Текст ее не выйдет. Она была без подписи и адресована госпоже Сандре Робертс». «Нет», — сказал шофер. «Да и как бы мне пришло такое в голову?» «Когда была отправлена телеграмма?» Комиссар достал скомканную записку из кармана пиджака и назвал точное время. «В 9:07. Ровно в 9 господин сенатор позвонили мне на квартиру и сообщили, что я им больше не нужен». Шофер взглянул в сторону сенатора, который как раз положил нож для разрезания книг на письменный стол. «Верно», — сказал сенатор. «Это было ровно в 9. По телевизору кончили передавать соревнования по теннису. Я помню точно». Новот не встал и переложил кепку в другую руку. Комиссару бросилось в глаза, что, несмотря на все свое уважение к господам, в нем не было и следа приниженности. «Господин сенатор, вы позволите мне вопрос?» «Да, Новотни. Неужели уважаемая госпожа попала в аварию? Я имею в виду, Мне не хотелось бы упрекать себя в недостаточном уходе за машиной. Это просто немыслимо. В этом смысле вы можете быть совершенно спокойны, Новотни. Авария не имеет никакого отношения к делу. И все-таки, если господин сенатор мне доверяют... Робертс устало махнул рукой. Хорошо, хорошо, Новотни. Радуйтесь, что вы ничего об этом не знаете. Шофер опустил голову, повернулся и пошел к двери. Комиссар Кеттерли достал из нагрудного кармана шариковую ручку и сжал ее в самом низу двумя пальцами. «Кстати, господин Новотни», — сказал он, когда шофер был уже у двери. Новотни вздрогнул. «Да?» «Вы могли бы оставить мне свой адрес и номер телефона?» «На всякий случай». Шофер вернулся, взял шариковую ручку, бумажку комиссара и, склонившись над столом, записал свои данные. Потом, подумав, вытащил из кармана тряпку и тщательно протер ручку. «У меня руки в масле», — сказал он извиняющимся тоном. «Вы можете испачкать костюм». Когда Новотни пересекал холл, доктор Реймар Брабендер как раз открывал входную дверь. Шофер пробормотал приветствие и удивился, что молодые господа прямо в пальто и шляпах, не раздеваясь, прошли через холл. «Папа!» — крикнула Эрика. «Папа, что случилось?» «Это так ужасно!» Она быстро обняла отца, потом посмотрела на полицейских, которые при ее появлении встали. Сенатор позволил и Зигрид обнять себя, затем поздоровался с обеими зятьями коротким кивком головы и только после этого представил их чиновникам. «Хорошо, хоть ты, наконец, сбрил свою богемную бороду, Ханс Пауль», — сказал он, когда все уселись. «Если бы ты еще избавился от своих богемных привычек». Сенатор терпеть не мог рубашки без галстука, куртки английского образца и вельветовые джинсы, но больше всего он терпеть не мог самого этого человека за род деятельности, которая вместо ясных цифр выражалась непонятными оттенками красок на каких-то непонятных набросках. «Не донимай ты его вечными упреками, папа», — сказала Зигрид. «По крайней мере, сейчас нам всем нужно держаться вместе». Презрительный смешок Рихарда Робертса продемонстрировал, как отнесся он к этому заявлению. Он-то хорошо знал, как воспринимали его дети Сандру Робертс. Сенатор выказал весьма мало любезности, быстро введя их в курс дела. «Вы должны это знать. Ваша мать бесследно исчезла с лица земли на пляже Лонг-Айленд. 3 месяца спустя ее тело обнаружили в устье реки Гудзон. Ваша мачеха точно так же ночью исчезла на пляже Северного моря, оставив после себя только след. До сих пор ее не нашли. Мне не хотелось бы 3 месяца пребывать в неведении относительно ее судьбы. У полиции нет никаких отправных данных. Поэтому прошу вас точно отвечать на вопросы, которые задаст старший комиссар Кеттерли. Хочу подчеркнуть, что в течение 45-минутной беседы с ним старший комиссар завоевал мое полное доверие во всех отношениях». Одним движением руки он отмахнулся от всего, что собирались сказать молодые люди. «Задавайте вопросы», — обратился он к Кеттерли и откинулся в кресле, сцепив пальцы рук. «Возможно, я не так уж много смогу узнать от вас». Комиссар обратился к доктору Брабендеру.